Береговая терраса, на которой мы лежали между высокими соснами и внимательно разглядывали каменное сооружение, это часть равнины, большим языком, вдающийся в лесные массивы по краям. Отчасти пейзаж похож на местность вокруг Заостровской, но там степь. Здесь же какие-то пампасы. Тут и там растут единичные деревья, реже их группы, невысокие, кривоватые. Наиболее подходящее сравнение – участок берега на Ганге, где мы с Джаем и Гурхами воевали за локалку. Сосны не родные, а южные, более густые, длиннохвойные, очень красивые, с более тонкой корой. Они стояли передо мной почти точно в три ряда, словно высаженные специально, покачивали кронами. Дальше деревья образовывали выемку коралькой. В этой растительной выемке, закрывающей строение с трех сторон, стояла крошечная крепость. Будущий форт Росс, чтоб я лопнул. Уже который по счету в русской истории. Сколько их было? Разговоры и споры о дальних странствиях, о стратегических разведывательных рейдах велись задолго до моего прибытия в Анклав. И уже тогда хватало людей, которые были резко против такой стратегии. Образно, их мировоззрение лучше всего описывает старая батина студенческая песенка. «Колумб Америку открыл, страну для нас совсем чужую. Дурак, зачем он не открыл на нашей улице пивную?» Однако на том этапе споры быстро утихали по причине прозаической. Нет возможности наладить обеспечение такого отряда в полном отрыве от метрополии. Ситуация изменилась, когда появилась шоколадка, притащенная Федей Потаповым. Споры вспыхнули с новой силой. И велись они достаточно узким кругом тех, кто обычно заседает в радиорубке донжона. Своеобразная элита замка Россия. Глядя на этих людей, я частенько представлял себе, как через много лет жители будут уважительно говорить. «Это Лиза, внучка того самого Дугина, который закрутил первую гайку в истории страны, одного из отцов-основателей. Элита эта не так уж и мала, народу в ней достаточно. А единого мнения не бывает, всегда споры. Они особо обострились, когда решение об экспедиции было принято окончательно и бесповоротно. Знаете, всегда есть такие люди, тысячи их, которые работают обратным домкратом. Стоит себе вновь поставленный очередной форт Росс на неведомой земле, и письма получает. А в них сопли и стоны. «Вертайтесь назад! Невыгодные, вертайтесь, бездельники! Вы тут нужнее, в родной Пырловке, раз такие активные. Улучшайте жизнь на родине. Сами-то не могем. Барин задолбал, оброк надо выплачивать. А вы в Америках!» Как правило, дожимали. И форт Росс съезжал. С барином, правда, справиться не получалось. Оброк все рос, помощи не вышло. Потом народ брал барина на вилы, но оброк все едино появлялся из каждого нового пепла, как и баре. Их тоже брали на вилы, кричали другие лозунги. Лезут, как птица Феникс. И так не один раз. Они и сейчас есть, неуправляемые и несвергаемые баре и оброк. В каждом городке свой сидит. На каждом производстве. А форт Россов в итоге нет. Каждый раз мы теряли их безвозвратно. Подумать только. Даже на Кубе был. Рядом со мной мелко вздрагивал от боевого нетерпения боцман. Эрдели очень храбры. Могут в одиночку атаковать льва. И такое ожидание перед пустым сооружением вгоняло пса в стресс. Но он всегда выученно молчит. Сейчас... лишь нос чуть задрал, и уже не отпускает, нюхает, и не рычит тихонько в горло, что меня радует от души. Трава тут низкая, не спрячешься. Вижу всех ребят сразу. Все сталкеры спрятались за стволами. Один торчит над головой, другой впереди. Слева раздался слабый шорох. Боцман тут же чуть дрогнул ухом, но глаз от форта не оторвал. «Ясно, что мы боимся змей, как и прочих кусучих. Хоть и навтыкали личному составу самых разных прививок, да боли в заднице, а страшновато, не знаем фауны. Поэтому у каждого есть пластиковые противозмеиные аптечки, заранее разработанные и укомплектованные научниками и медиками для предполагаемого региона. Позади группы, неслышно подрабатывая винтами, чтобы не терять позиции, рядом с берегом стоял клевер. В башне ДШК сидел Санджи, как человек с самым точным глазомером и наибольшим опытом стрельбы из числа оставшихся на борту. Но все равно в полный рост лучше не вставать. Целей будешь. Корабль зашел в небольшую бухту, чуть больше сотни метров по ширине. Такие бухты по берегу залива встречаются редко. Шторм в океане пошел крепкий. Волны прорвались в залив. А в бухточке относительно тихо. «Командир, начинаем?» — в третий раз спросил Кастет. «Ждем», — упрямо ответил я, в третий уже раз изучая сложное каменное строение и подходы к нему в бинокль. «Нет никого?» «Ничего мне сердце не подсказывает». «Лады, проверим последним методом». «Вперед, мальчик!» Карабин слетел с толстого шипастого ошейника, пес кудрявой молнией метнулся к зданию. «Раз, два, три, четыре, пять». Уши у меня, по-моему, выстроились на голове по собачьей. «Тишина!» «Пошли!» По центру я один, вслед за собакой. Группы с флангов. Прошло 2 минуты, и мы окончательно поняли. Гнездышко свободно.